Глава 43. Превосходные рассказчики. Ором, конечно, можно многого добиться, особенно если у вас сильные голосовые связки. Но есть способ их не перенапрягать. Передо мной забрежил слабый луч надежды. Может быть, удастся все-таки удержать безумно скачущую мысль Балашова в рамках одной темы. Ораторское искусство. Столь модное направление, которым живо интересуются все. От рядовых менеджеров и топов до домохозяек, решивших без ругани добиться от мужа новой шубы. Это должно быть в книге. Тем более, что Балашов даже когда-то вел тренинги по этому предмету. Геннадий Викторович, давайте хоть пару глав посвятим ораторскому мастерству. А вот это хорошая идея. Тем более, что умение правильно преподносить идеи напрямую связано с тем, как сделать из себя бренд. Ораторское искусство может обеспечить невероятный успех в жизни, в бизнесе, в карьере и любви. И если есть универсальный способ стать успешным человеком, то он в умении говорить. Первые человекообразные обезьяны, которые смогли передавать звуки, сигналы, получили такое колоссальное преимущество перед другими, что попросту вытеснили их с лица земли. И даже сегодня люди, которые способны формулировать предложения, рассказывать, имеют превосходство над остальными. Женщины влюбляются в тех, кто умеет рассказывать забавные истории и говорить комплименты, обещая сногсшибательное будущее. Основатель социальной психологии Густав Лебон писал, что толпа – это женщина, которую хороший оратор соблазняет очень простыми и доступными словами, формируя желанную, красивую картинку будущего. Великие рассказчики всегда имели преимущество перед обычными людьми. У каждого из нас, в принципе, достаточно большой словарный запас, чтобы выразить мысли и идеи. Но система построения слов, фраз, манера подачи, а также место и время подачи информации – слабое место у большинства людей. Поэтому ораторское искусство, как умение передавать информацию, жизненно важно для успеха. Что значит владеть ораторским искусством? Это значит ясно и четко выражать свои мысли. Делать это на доступном языке короткими, емкими предложениями. Тогда у слушателя возникает ощущение, что говорящий понимает, о чем говорит, и способен осуществить проект или идею. Подавать себя, продавать свои идеи, готовить проекты, составлять резюме, даже писать комментарии в блогах и социальных сетях – везде понадобится умение правильно формулировать свои мысли. Даже если у человека есть блестящая идея, но он не в состоянии ее подать, вложив, грубо говоря, в 5 слов, она обречена на провал. Существует ли какая-то система, по которой можно научиться преподносить свои мысли? У каждого она своя. Но если проанализировать тексты величайших ораторов, отчетливо выделяется определенная схема и правила выступления. Классный оратор соблазняет с помощью внешнего вида, выстроенного из атрибутов, потому что он создает впечатление собственной важности – и короткого предложения, в которое уже верит или хочет верить толпа. Далее следует несколько штрихов, подтверждающих реалистичность и простоту предложения, после чего короткий призыв, заставляющий всех повиноваться воле и слову блестящего оратора. Система передачи информации классного оратора состоит из атрибутов оратора, представления, информация о говорящем, убойного предложения для слушающего, объяснение этого предложения, объяснение с чувственной репрезентацией «вижу, слышу, ощущаю, чувствую», заключение, которое по своей сути является призывом к выполнению убойного предложения. Все эти составляющие нацелены на то, чтобы буквально поразить и сразить наповал того, кто слушает. Другими словами, чуть-чуть присочинить. Это выглядит так, как будто человек берет на себя повышенные обязательства с уверенностью, что он их выполнит. Если следовать вашей логике, получается, что оратор – это лгун? Вовсе нет. Просто чтобы привлечь внимание людей к тому, что ты говоришь, и удержать его внимание, нужно уметь правильно формулировать и доносить информацию, иначе тебя просто не услышат. Перечисленные Балашовым пункты появились на листке бумаги. Посмотри внимательно, как ты думаешь, что из них самое главное? Так сходу сложно сказать. Наверное, объяснение. Потому что в нем содержится основной посыл. Предположение оказалось неверным. Нет, это убойное предложение или убойная фраза. Все великие успешные люди умели его четко формулировать. Киноиндустрия Голливуда за идею сценария платит больше, чем за его написание. Это и есть убойное предложение. Умение формулировать мысль в 3-5 словах приносит невероятный успех. Это предложение должно состоять всего из 5 слов. Я называю его убойным, потому что оно должно быть убойным и бесспорным. Безапелляционно и сразу дает результат. Это как если бы на улице к тебе подошел человек и предложил $1000. Трудно отказаться. Методика ораторского искусства – это фактически методика успешной жизни. Четко выстроенная фраза, в которой реализуются мечты слушателя и решаются его проблемы, дает человеку, как оратору, право на их реализацию, а это и деньги, и власть. Хороший оратор или писатель всегда старается привязать события к событиям прошлого, к фактам из древности, применяя красочные сравнения и эпитеты. Для подтверждения своих слов он использует сказки и мифы, затем связывает это с настоящим временем, с тем, что происходит сейчас, и дает установку цели. Таким образом, получается конструкция текста, которая содержит в себе постоянные повторы главной мысли и метафоры, способствующие запоминанию идеи. Сложно для понимания. Можно пример? А ты не заметила всего этого в моей речи? С хитрецой взглянул шеф. Да как-то не обращала внимания. В том-то все и дело, что эта схема работает практически незаметно и всегда помогает достичь цели. А вот тебе ситуация. Обычный день на фирме. Один из сотрудников офиса хочет уйти пораньше. Его фраза может звучать так. Работаем как рабы на галерах. А за окном весна, сирень цветет. Это связывание того, что происходит сейчас, с фактом из прошлого и настоящего времени. Убойная фраза, например, такая. «Давайте оставим на время дела и насладимся весной». Объяснение. Жизнь у нас одна, а всех дел все равно не переделаешь. Согласись, это прозвучит куда сильнее, чем просто «я хочу на улицу, давайте не работать». Многое зависит от того, насколько совпадает убойное предложение с желанием людей. Вообще-то этому надо учиться и не один день. Но так как подобных тренингов по ораторскому искусству не существует, я попробую разобрать каждый пункт построения текста. А пока пусть читатели поймут, как говорим, так и живем.